Я отлично помню, как на июньском первом Всероссийском съезде Советов на мой прямой вопрос, готовы ли присутствующие в этом собрании представители революционной демократии взять на себя всю ответственность, зал ответил гробовым молчанием. Только кто-то из большевиков, сидевших рядом с Лениным, при молчаливом одобрении последнего, явственно сказал: «Мы возьмем». И я помню, что слышавшие эту фразу отнеслись к ней как к не особенно остроумной шутке со стороны безответственной оппозиции. Но я помню еще другое и гораздо более важное. Помню то, что совершенно опровергает утверждение революционной России, что именно эта группа заставила партию еще раз пойти на капитуляцию перед требованием конституционных демократов, то есть еще раз заставила послать своих представителей в коалиционный, на этот раз последний, состав временного правительства. Это последнее изменение в составе Временного правительства происходило во время демократического совещания после подавления Корниловского восстания. Здесь не время и не место говорить по существу об этой несчастной затее. Достаточно лишь напомнить, что неизбежным следствием этого восстания генералов против верховной власти было разложение армии, возвращение фронта к анархии апрельских дней и полное исчезновение доверия к правительственной власти в широких народных массах, прикосновенность почти всего высшего командного состава и виднейших представителей буржуазии к корниловскому заговору делало положение еще более безвыходным. Отдав себе во всем этом отчет и убедившись к тому на демократическом совещании в весьма неопределенном и неустойчивом состоянии вождей советского большинства, я явился в заседание бюро этого совещания, происходившее с участием ответственных представителей всех соответствующих групп и партий, до большевиков включительно, и сделал здесь, после изложения внутреннего, международного и военного положения страны, приблизительно следующее заявление. Если окажутся лица, которые возьмут на себя образование однородного правительства, я ручаюсь, что со стороны временного правительства никаких препятствий не последует. Предупредите меня о решении своевременно, и власть будет передана новому составу правительства без всяких потрясений во имя спасения страны от новых внутренних столкновений, которых она больше не выдержит. После этого заявления я тотчас уехал. В тот же день мне сообщили, что в составе присутствовавших в заседании бюро не оказалось ни партии, ни лиц, которые согласились бы взять на себя ответственность за сформирование однородного правительства. Вся история участия социалистических партий в правительстве февральской революции вкратце может быть изложена так. Сначала, до сентября, социалисты не хотели или не считали себя вправе одни, без буржуазных элементов, взять на себя всю формальную ответственность за судьбу государства. Потом многие из них захотели, но это оказалось невозможным, ибо, отрываясь от радикальной буржуазии, советские и социалистические группы и партии не могли рассчитывать на коалицию с контрреволюцией слева с большевиками. Об этом отказе большевиков еще в сентябре участвовать вместе с социалистами в едином революционном фронте, в однородном социалистическом правительстве, об этом капитальном факте, оказавшем решающее влияние на колеблющихся участников демократического совещания, революционная Россия и забывает сказать, возлагая всю ответственность за последнюю якобы капитуляцию эсеров на фиктивную, не существовавшую тогда группу товарища Руднева. Оторвавшись от тех слоев буржуазии и несоветской демократии, которые так или иначе шли с революцией и ее правительством, имея вне своего единого фронта возродившихся после Корнилова большевиков, какую силу представляли бы в стране эсеровские и меньшевистские элементы? Весьма малую. В чем они и убедились впоследствии, и что тогда, в сентябре, они не сознавали, то во всяком случае уже чувствовали. Хорошо чувствовали, что, подталкивая их к разрыву с традицией революционной власти, с ее всенародностью, большевики стремились только к ослаблению, к распылению революционных организованных сил, так же, как этому стремились, с другой стороны, все военные и невоенные заговорщики, добиваясь еще с июля месяца выхода кадет из Временного правительства. Задача большевиков-стратегов была слишком ясна — облегчить себе захват власти, на который они уже решились, распыляя революционные силы, пользуясь однородным социалистическим правительством как трамплином. Ошибка сентябрьской тактики вождей советской демократии, а в том числе и членов ПСР, заключалась, по-моему, не в воображаемой капитуляции перед кадетами, ибо таковой не могло быть уже по одному только тому, что представители либеральной буржуазии по своим тактическим соображениям вовсе не стремились препятствовать сформированию однородного социалистического правительства. Повторяю, ошибка была не в капитуляции. Ошибка, если можно так назвать неизбежность, заключалась в том, что, поддавшись под влиянием корниловского заговора новому припадку навязчивой идеи о грядущей контрреволюции справа, вожди советской демократии, заключив в сентябре фактическое перемирие с большевиками, открыли свой тыл опаснейшим и злейшим своим врагам. Сбылось еще майское наше с Церетели предсказание: контрреволюция в России придет через левые двери. Да, в заключение демократического совещания большинство ПСР голосовало за сохранение своей связи с правительством революции, за дальнейшее участие в управлении государством. Но что же иное могло оно сделать в той обстановке? Умыть руки? Отойти в сторону и безучастно наблюдать за дальнейшим развитием трагедии? Нет, такого пилатова выхода партии не дано. Она всегда действует, всегда говорит. Таким образом, самые беглые воспоминания об участии ПСР в правительственной коалиции 1917 года с несомненностью показывают, что эту политику партия вела не по капризу, не по злой воле отдельных лиц или групп, а потому что в ту эпоху так складывались взаимоотношения революционных и реакционных сил, что ответственное большинство партии иначе, как поступало, поступить не могло. Более того, углубленный анализ обстоятельств, заставивших ПСР, как и меньшевиков, остаться после Корниловского восстания в составе Временного правительства, непременно привел бы нас к весьма и сейчас злободневным размышлениям, не таится ли источник многих пережитых нами великих испытаний и несчастий в чрезмерной нашей терпимости ко всему, что носит левое обличье. Было бы величайшим для России несчастьем, если опять, как в 1917 году, мы вовремя не опознаем под личиной революционной левизны самое обычное реакционное нутро. Но возвращаюсь к теме. Сурово осудив в лице изобретенной для этого группы коалиционную политику всей ПСР в 1917 году, возложив на эту же группу ответственность опять-таки за общее грехопадение, интервенцию, к сожалению, я не могу на этом эпизоде останавливаться, революционная Россия выдвигает против группы еще одно и, по-моему, самое тяжкое обвинение. О мудрые кунктаторы! Не так ли кунктаторствовали вы в России от февраля по октябрь 1917 года? Не так ли топтались вы и вокруг реорганизации армии, и вокруг мирной политики, и вокруг земельного вопроса, безнадежно зацепившись за пень коалиции с кадетами, пока не налетела на вас, не отцепила и не набила потылицу вышедшая из терпения стихия, ударившаяся не без вашей вины во все тяжкие Октябрьской революции? Это уже настоящий, правда, весьма краткий, но и весьма содержательный обвинительный акт всей государственной политики февральской революции. Даже больше. Это, конечно, невольное, но оправдание, да-да, оправдание революции октябрьской. Что было с марта до октября? Вместо революционного дерзания — безнадежное топтание на поводу у кадет, то есть на жаргоне советской России у самой подлинной реакции. Ну, а если это верно, если это ныне вынужден признать официальный орган тогда одной из правительственных партий, то совершенно естественно было возмущение подлинной революционной стихии, и тогда октябрьский контрреволюционный переворот превращается в подлинную народную революцию. На секунду допустим, что обвинение в топтании на месте в кунктаторстве справедливо. Допустим. Но кто же такие кунктаторы? Кто эти вы, к которым с такой горечью обращается автор только что приведенной цитаты. Несомненно, что пятеро членов редакции «Современных записок» застопорить всю правительственную машину не могли, если бы даже хотели. Очевидно, что здесь имеется в виду кто-то другой, или, точнее сказать, еще кто-то другой, но кто же? Топтались везде, и в армии, и в аграрном вопросе, и в вопросе о войне и мире. Можно сказать, все государство топталось на месте, зацепившись за кадетский пень. Саботировать революцию, выражаясь на модном ныне языке в таком грандиозном масштабе, не под силу было, конечно, не только отдельным группам, но даже и отдельным партиям, в особенности при коалиции. Такой саботаж под силу был только правительству. У него в партиях могли быть сообщники, подстрекатели, укрыватели, но самую процедуру топтания могла исполнить со всем соответствующим ритуалом только власть. Вы, о мудрые кунктаторы, это временное правительство. Другого адресата быть не может. Правительство несет ответственность за свое топтание, и те лица, кто в него входил, если необходимо искать личной ответственности. Но кто же в этом смысле ответственен из членов группы современных записок? Просматривая их список, вижу одного только Авксентьева. Да и тот был министром внутренних дел всего менее 2 месяцев. Но зато сам-то обвинитель Чернов был членом временного правительства целых 4 месяца. То есть половину всего времени его существования. И я смею свидетельствовать, что за все время своего пребывания в правительстве министр земледелия ни разу по всем общим и принципиальным вопросам не оставался при особом мнении, ни разу не расходился с его большинством. А, следовательно, за преступное топтание временного правительства на месте Чернов несет в рядах ПСР наибольшую после меня, пробывшего в составе временного правительства все 8 месяцев, ответственность. Итак, вы — это мы. В особенности мы, ибо у одного была в руках армия, у другого — земля, и оба требовали от фронта активных действий во имя мира, то есть наступления. Но остановимся подробнее на 3 смертных грехах нашего топтания — армии, земле, мире. Не так ли топтались вы, мы, вокруг реорганизации армии? То есть, в каком смысле нужно понимать эту реорганизацию армии? Если в смысле ее революционного раскрепощения, то разве редакторам революционной России неизвестно то, что признал в своей книге даже генерал Деникин? Разве им неизвестно, что русская армия была без остатка раскрепощена, то есть дезорганизована еще в управлении Гучкова при благожелательном содействии генерала Поливанова и прочих старорежимников? Конечно, не такую, с позволения сказать, реорганизацию имеют в виду революционная Россия, обвиняя нас в медлительности. Дело идет, очевидно, о той медлительности, которую нам действительно приходилось проявлять в сизифовой работе укрепления дисциплины в армии и восстановления в ней нормальных отношений между начальниками и подчиненными. Я помню, с какой энергией высказывались все члены Временного правительства, а в том числе и министр земледелия, против революционных эксцессов в армии. Я помню, с какой горечью в душе, но единогласно голосовало все Временное правительство за закон о восстановлении смертной казни на фронте после прорыва у Тернополя. Я все это помню. И поэтому вполне понимаю, что медлительность военного министерства в работе его по освобождению армии от гучковского раскрепощения до сих пор вызывает у Чернова, как вообще у всех русских патриотов, законное раздражение и огорчение. В этой медленности восстановления дисциплины в армии военное министерство повинно. Но для смягчения нашей ответственности не вспомнит ли строгий обвинитель, какие препоны приходилось преодолевать нам при этой реорганизации? Не вспомнит ли он, с какой нечеловеческой энергией и самоотвержением приходилось комиссарам военного министра, почти исключительно эсерам и меньшевикам, на фронте и в тылу вырывать армию из-под гипноза большевистской и неприятельской демагогии? Не вспомнит ли он, что даже в своей собственной среде мы иногда были бессильны против отражения этой демагогии? Не так ли топтались вы, мы, вокруг земельного вопроса? Ставится политическим трезвенником, то бишь государственником, второе обвинение. Вот здесь мое положение, нужно сознаться, довольно щекотливое. Приходится защищать земельную политику Министерства земледелия от упреков, высказанных по его адресу, самым долгосрочным из всех министров земледелия эпохи февральской революции. Не касаясь пока конкретной деятельности отдельных, сменявших друг друга министров земледелия и их роли в ускорении или замедлении подготовки величайшей земельной реформы, поставленный в очередь дня временным правительством в самые первые дни революции. Не касаясь пока всего этого, я лучше приведу здесь один мой разговор с Брешко-Брешковской, как раз об этой самой земельной политике временного правительства.